Он отчетливо вспомнил, как он сам также сидел с бабушкой и братом, когда родители и прочие взрослые веселились. К ним всегда подсаживали приведенных детей. А те дети были обычно капризными и маленькими. Эти приведенные дети норовили добраться и испортить Мишины любимые заветные игрушки. Родители ничего в такие дни понимать не желали. Все запахи, звуки, мебель, посуда, разговоры и даже сам вкус салата, морса и котлет напомнили Мише то, что он хорошо знал и знает, то, из чего состояла вся жизнь его родителей, соседей, родителей его друзей, его собственная. У него от этого открытия даже закружилась голова. А потом все долго пели. Миша сначала очень старался правильно аккомпанировать на гитаре, боялся сбиться или играть не то. Но пели Юлины подруги и Юля громко, все разом друг друга не особенно слушая. Так что Миша вскоре смело бил по струнам, отбивая скорее некий лихой ритм. Песни были так же знакомы ему с детства, как обои в прихожей. Особенно громко и высоко пела одна маленькая тетка в зеленом платье. У нее был очень высокий, какой-то всепроникающий голос. Компания она явно считалась главной певицей и звездой. Ее даже пришлось уговаривать, она ломалась и говорила, что она не в голосе. Все это очень напоминало Мише его маму, которая петь любила и всегда пела тоненьким голосом жалостливые песни. Она также любила, чтобы ее поуговаривали. Когда она пела, отец смотрел на нее пьяными, влюбленными глазами, а Миша сгорал от стыда за маму и старался спрятаться куда-нибудь подальше, потому что мама любила еще под какую-нибудь свою песню потащить отца танцевать. В такие минуты Мише становилось стыдно за родителей до слез. А тут он встретил в московской квартире все-все-все то, что знал. Ему все было знакомо. Миша перебирал струны гитары. Пьяная женщина в зеленом платье пискляла выводила. Кружит и падает снежок на берег Дона, на ветку клена, на твой заплаканный платок. Какой-то очень выпивший краснолицый, вспотевший мужик съедал глазами исполнительницу. И было ясно, что он так смотрит на эту певицу уже лет 20 с лишним. Юлины подруги и сама Юля притихли. Многие вытирали пьяные слезы. Потом они ехали с Юлей домой в почти пустом вагоне метро. Юля улыбалась, счастливая и пьяная. «Какой ты молодец», — говорила она, — «как всех порадовал». Я в первый раз убедилась, что ты настоящий музыкант. А то, что это за музыканты? Это я не умею, то я не могу. А ты все, что просили, сыграл. Мои девчонки в восторге. После того дня рождения в пятиэтажке в Кузьминках Миш уже не ощущал Москву монолитом. Он ощутил ее городом, просто городом, огромным. Непостижимо большим, но просто городом. Он даже сначала не понимал, как ему относиться к своему новому знанию. Мишин телефон снова сработал. Он спокойно потянулся к телефону. Может быть, Соня хотела что-то спросить. Но номер звонившего был опять неопределен. «Да», — ответил Миша, — «я вас слушаю». Никто не ответил. «Я слушаю вас, алло». «Ты кто такой?» — услышал Миша вопрос из телефона. Вопрос прозвучал резко, грубо и отчетливым мужским голосом. «Простите», — растерялся Миша. «Кто ты такой? А что, непонятно?» — спросил. Услышал Миша тот же голос и ту же интонацию. И в голосе, и в интонации явно слышалась угроза. «Вы, видимо, ошиблись номером», — спокойно и вежливо ответил Миша. «Это ты, видимо, чего-то не понимаешь», — услышал он еще более резкий ответ. «Кто ты такой?» «Знаете, сначала я сам хотел бы узнать, с кем разговариваю», — рассердился Миш. «Вы наверняка ошиблись. Прошу больше мне не звонить и в подобном тоне со мной не разговаривать». Он резко отнял телефон от уха и нажал на отбой. «Вот ведь хамло какое», — сказал он скорее сам себе. «А в чем дело, Мишенька?» — заинтересовался Степа. «Да какой ты дурак и хам, телефоном ошибся, да еще и грубит. Плюнь это бывает, нам сегодня никто не должен помешать получить наше удовольствие», — сказал Степа торжественно. «Это верно», — ответил Миша, улыбаясь, и положил телефон на угол стола. Но что-то неприятное так и не ушло. Голос, звучавший в трубке, был таким уверенным и совсем недобрым. Миша бросил короткий взгляд на телефон еще раз и поднял глаза на Степу. А тот сидел, улыбался и смотрел куда-то в сторону. «Миша, скажи честно, я так же выгляжу?» — спросил Степа и мотнул головой, указывая то направление, куда Мише нужно было посмотреть. Миша взглянул туда. Там он увидел столик, за которым сидели две молодые девицы и взрослый мужчина. Девицы были яркие и юные. Одна весело смеялась, а другая что-то искала в своей сумочке.